Глава 5. В армейке был лимит времени на одевание по тревоге. Назывался «Пока горит спичка». Обычно это промежуток в 40-45 секунд. То есть надо было успеть поскочить, одеться, заправиться и встать в строй. К тому же еще в это время проснуться. Так вот, госпожа Минори Икэда оделась за половину этого времени. Не знаю, какое амядо она совершила, но змейкой выскользнув из моих объятий, она через 20 секунд уже завязывала синее оби. После этого взглянула в сторону вошедшего Акиры. «Доброе утро, Утида-сан. Мы с Такаги тренировали атакующее амедо и немного увлеклись. После кулака воздушной ярости Такаги упал, и мне пришлось делать ему разогревающий массаж и лечение дыханием жизни. Заодно и себя осмотрела, чтобы не допустить возникновения ран. Конечно, Такаги не нанес мне серьезного ущерба, но мы-то с вами знаем, что во время амедо важны любые ранки. До свидания, Такаги-сан. Вы в порядке?» Чуть поболит спина, но через пару часов она пройдет. «Акира-сан, я сожалею, что вы увидели нас в таком положении и могли заподозрить нас в ненадлежащем использовании зала для омедо. Всего доброго. Я была рада вас видеть». С этими словами учительница физкультуры сначала поклонилась Акире, потом мне и легкой походкой отправилась на выход. Акира посторонился, пропуская госпожу Икэда. Уже в дверях она обернулась и наградила меня шаловливой улыбкой. Я поджал губы, чтобы не улыбнуться в ответ. Когда за учительницей закрылась дверь, Акира посмотрел на меня и посуровил. «Ты понимаешь, что сделал?» «Понимаю, я тоже сделал серьезное лицо. Но у меня другого выхода не было». «То есть как?» Непонимающе спросил Акира. «Ты слышал что-нибудь про черное кумите?» «Бои среди смертников? Мерзкое зрелище. Я всегда выступал против этого». «И я выступаю против этого. Но пока что вынужден выступать на них». «Чего?» Брови Акиры взлетели к линии волос. «То, что слышал. Я вынужден выступать на черном кумите. Мне нужно провести 3 боя, чтобы спасти родителей. Иначе глава группировки Хина Хэби убьет их. Мы скрепили наш договор с дьявольским шаром. На 3 боя. Первый прошел при помощи Сикигами, которого подселил меня сенсей Наробу. Второй бой должен состояться через пару недель. И вот это вот все, я обвел руками зал для омедо, было нужно для подпитки второго Сикигами. Надеюсь, он мне поможет справиться во второй раз». «Но почему здесь? Почему не в более романтичном месте?» Покачал головой Акира. «Потому что прежде, чем заряжать Сикигами, мне пришлось выдержать настоящий бой. Правда, в итоге оказалось, что госпожа Икэда мне поддалась. Не хочу слышать подробностей. И уже забыл про этот случай. Изаму, ты хороший человек, но постарайся больше не пачкать похотью священный храм боевых искусств. Вот бля буду», — поклялся я самой страшной клятвой. «И тем более не ругайся здесь, иначе мне придется тебе накостылять по первое число. А сейчас уходи отсюда. Хотя нет, прежде возьми тряпку и ведро в подсобке и все тут прибери». Акира махнул рукой в сторону основного зала. «Не вопрос, порядок знаю. Потренировался, убери за собой». «Изаму, не испытывай мое терпение», — произнес Акира и покинул зал. Я же быстренько все прибрал за собой. После этого отправился на занятия. До начала уроков было еще около часа, так что я заскочил в Такашита. Там выключил у Аяки завтрак и уселся у окна, наблюдая за спешащими по делам горожанами. В кафешку заскочил Танака. Мы с ним приветственно кивнули друг другу. Он отправился к Аяке, а я начал поглощать пищу, все еще смакуя прошедшую ночь. «Эх, Изаму, если ты сегодня подглядывал за нами, то надеюсь, что тебе понравилось. Почти так же, как и мне». «Привет. Можно?» Рядом с моим столиком возникла симпатичная девушка. Где-то я ее видел. И ведь совсем недавно. Правда, тогда у нее были огромные ресницы, распущенные волосы и презентабельный вид. А сейчас минимум косметики, волосы собраны в хвост. Правда, фигурку сейчас она тоже не скрывала, надев обтягивающий топик, а упругие бедра упаковав разноцветные полосатые лосины. «А, старая знакомая», — улыбнулся я. «Ну, как игровой бизнес? Все носишь подносы?» «Все ношу. Вот пришла за своей долей, чтобы перестать это делать», — улыбнулась официантка из игрового дома Кибаята. «Ты должен мне 1 000 000 йен. Можешь перевести на карту. Я не гордая». Я едва не подавился чаем. «Ну и заявочки. Это что, наезд или повод подраться?» «С какого?» — коротко поинтересовался я. «С какого хуя? Или с какого номера перевести?» «Первый вариант. За помощь рулетки. Не сам же ты поставил на 13 черное?» «Так, теперь давай по порядку. Как тебя зовут? и как именно ты мне помогла? Я же сам поставил». «Ну, Изаму, вообще-то мы знакомы. Я была с Аякой, когда вы с ребятами праздновали примирение. Неужели не помнишь? Ну, чего головой мотаешь? Я же Акими Усина». «А-а-а!» — хлопнул я себя по лбу. «Как только мог забыть о такой красавице?» «Ну, в тот момент ты был занят разведением своих трех друзей. Да и есть еще у меня небольшой секретик. Очень позабавило то представление, которое ты устроил для друзей. Меня, честное слово, сначала напугали офицеры полиции, но потом я узнала одного из них. Он тоже заходил в игровой дом Кибаята, и тогда был из Якудзы. Сведя один к одному, я поняла, что ты редкий прохвост. Но Аяка о тебе очень хорошо отзывалась, и я решила тебе помочь, а заодно и поправить свое материальное положение». Я оглянулся по сторонам. Редкие в это утро гости мало обращали внимания на беседующую парочку у окна. Танака любезничал с Аякой, так что уши греть никто не будет. «Рассказывай». «Ты ставил на красное. Постоянно проигрывал, потому что не знал про нашего крупье Ацуши и его редкую способность попадать в ту лунку, которую пожелает. Но я заметила у него одну особенность. Он всегда чуть дергает правой щекой, когда целится на 13 черное. Что-то нехорошее у него связано именно с этой лункой. И когда ты собрался снова поставить на красное, то всего и надо было чуть-чуть подтолкнуть тебя под локоток. Так что справедливо будет поделить выигрыш». Я посмотрел на нее и усмехнулся. «Эх, если бы деньги оставались у меня, то я мог бы и отдать четверть. Все-таки я рисковал, хотя...» Она знала. «Да, отдал бы половину. Но вот в чем загвоздка. У меня не было этой половины. Я был вынужден вернуть все деньги Кибаята», — со вздохом произнес я. Он уговорил мою начальницу, и та вынудила все отдать. «Изаму, не шути так», — нахмурилась Акими. «Вообще-то я рисковала шкурой». «Я тоже там не просто орешки щелкал. Было бы бабло, отдал бы, но его нет. Но не спеши краснеть, красотка. У меня к тебе есть деловое предложение». «Какое деловое предложение? Ты зажал бабки, а я должна тебе верить». «Да не зажимал я ничего. Хочешь — верь, хочешь — не верь, но у меня нет денег. Можешь даже спросить у своего Кибаята». «Я спрошу», — фыркнула она. «Я обязательно спрошу». «Ну и спалишься, дуреха. Если и будешь спрашивать, то дело это отвлеченно, чтобы он тебя не заподозрил. Я понимаю, что у тебя нет повода мне доверять, но прошу просто поверить на слово. Ладно, дело твое, но все-таки». Я чуть помедлил, размышляя, стоит ли доверять ей, или она подослана Кибаята, чтобы узнать про мою игру. Решил пока выбрать нейтральную манеру поведения. «Если хочешь поправить материальное положение, то приходи к дому сенсея на робу завтра вечером, там все и узнаешь». Девушка фыркнула еще раз и произнесла: «Но знаешь, если я разнюхаю, что ты не отдавал деньги, а решил их зажилить...» «Тогда разрешаю тебе прийти ко мне и отмудохать так, как душе будет угодно. Даже блока не поставлю в ответ. Но думаю, что тебе хватит ума все-таки все взвесить и принять мудрое решение». Акими поднялась, цапнула мой стакан с чаем и надула губки. «Я тебя предупредила, Изаму Такаги». «Я тебя понял, Акими Усина». Улыбнулся я в ответ. «У меня к тебе будет небольшая просьба. По ее поводу позвоню позднее. Оставишь телефончик?» Акими кивнула и быстро набросала на салфетке номер телефона. После этого она пошла прочь, повиливая разноцветными полосатыми бедрами. Я невольно сглотнул слюну. Пусть я сегодня ночью и удовлетворил свой сексуальный голос, но глазам не прикажешь оставаться равнодушными. А может, это Сикигами внутри меня почуял новую жертву? На уроках не было ничего интересного, поэтому я после занятий сразу же поспешил домой. До клуба Амедокуда оставалось еще пара часов, так что я хотел заскочить и сменить порванное доги на другое. «Здорово, отец!» — приветствовал я с порога сенсея Наробу. «Привет, распутник Игулёна! Судя по блестящим глазам, ночь удалась!» «Да, извлекая из меня Сикигами. Думаю, что он достаточно насытился, чтобы...» Я не успел договорить, как старик протянул руку и быстро зажал мне шею. А ведь должен был уже привыкнуть к старому пройдохе, но нет. Пришел в себя уже на полу. Голова покоилась на сухих листьях папоротника. Неужели я свалил очередную икебану сенсея? «Очнулся? Вот и славно. Пойдем. Киоси пришел в себя. Я специально ничего не расспрашивал, чтобы услышать все вместе». «А чего я лежу?» Сенсей пожал плечами. «Утомился, наверное. Напрыгался за ночь, вот и приуныл». «А, стоп, так это же ты меня вырубил». «Вот какой ты замечательный человек, иномирец, все замечаешь», — усмехнулся сенсей. Сикигами лучше извлекать из спящего человека. Так что все нормально. Теперь ты снова полновластный владелец тела». «Ну и хорошо, а то как-то запарился думать, что внутри меня какие-то духи, как глисты, шевелятся». «Придурок ты!» — обругал меня учитель. «Вставай!» «Да встаю я, встаю!» «Кстати, сегодня узнал, что мне и в самом деле помогли с выигрышем. Было умедо, которое заставило меня двинуть фишки на 13 черные. Оно походило на то твое, которым ты меня засадил за разбор цветного песка. Тоже незаметно двинуло под локоток». «А ты чего?» «А я чего? Она же работает у Кибаята, а значит, нужный человек. Пригласил ее завтра вечером на ужин. Твои-то как? Подтянутся к этому времени?» «Подтянутся. Все живы-здоровы. Даже были рады услышать, старые пердуны. Значит, молоденькая девушка. А если она засланная гейша, вдруг придет, разузнает и потом порушит все твои планы? Ты головой думаешь или хуем?» Сенсей протянул было руку, чтобы постучать указательным пальцем мне по лбу, но я быстро перекатился и вскочил. «Вот это как раз мы и узнаем. Если засланная, то передадим неверную информацию. А если и вправду хочет помочь, то она нужный человек». Сенсей на это только покачал головой. Ему явно не нравилась эта идея, но дело уже сделано. Завтра все узнаем. Мы зашли в мою комнату, где на полу сенсей сделал временную лежанку для Киоси. Мальчишка копался в телефоне, а когда мы отодвинули в сторону дверь, то тут же откинул телефон в сторону и сделал вид, как будто он самый больной Карлсон на свете. «Привет, оборотень. Ты как, жив-здоров? Жрать-то охота?» «Да уж, поесть бы не отказался», — сглотнул Киоси и стрельнул глазами в сторону сенсея. «Тут меня вообще голодом морят». «И как только язык поворачивается такое говорить? Сожрал мисо, собу и еще половину курицы умял». «А я только смотрел, как вы едите, уважаемый сенсей», — плаксивым тоном воскликнул Киоси. «Нет бы поделиться с умирающим Танаки». «Ему пока что нельзя. Внутренние органы еще не зажили», — ответил сенсей на мой молчаливый вопросительный взгляд. «Но чтобы вызвать лечебную слюну, пришлось устроить представление». «Ладно, малыш, теперь колись. Кто это с тобой сделал?» Присел я возле кровати Киоси. Тот посерьезнел, перестал улыбаться. Он посмотрел на меня, перевел взгляд на сенсея и сказал: «Мой враг, он на этот раз снова победил. Но я все равно наберу силы тогда». «Кто твой враг?» — спросил сенсей. «Тот, кто убил моих родителей», — еле слышно прошептал Тануки. Сказал так, стиснул зубы и замолчал, глядя в стену. Мы с учителем переглянулись. «Я сделал еще одну попытку. Ты имя скажешь, или нам придется догадываться?» Киоси не ответил. Сенсей на это хмыкнул и протянул руку к его плечу. Тануки лязгнул на нее вмиг выросшими клыками, но сделать больше ничего не успел. Глаза мальчишки закатились, и он снова погрузился в сон. Наробу удовлетворенно качнул головой. «Я предвидел нечто такое, поэтому мы все должны увидеть сами. Принеси с улицы горшочек с напитком и не глазей на сад камней». Я только фыркнул в ответ. «Вот еще, никак не забудет мне тот случай». Возле ступени в самом деле стоял горшочек с крышкой. Похожий был у Винни-Пуха из мультика «Моего мира». «Интересно, а тут есть Винни-Пух? Надо будет полазить по сети». Я не удержался и заглянул под крышку. Ну и запах. Словно крыса сдохла в вентиляционной трубе. Потом воскресла зомби, обвалялась в изысканных помоях и пришла спать на тухлые яйца. Едва не стошнило. Зажимая нос, я принес горшочек в комнату. Сенсей Наробу застыл перед Киоси в позе лотоса. Он жестом предложил мне сесть рядом и сказал: «Чтобы узнать, что было с этим мелким пиздюком, нужно выпить настой чужой памяти. На запах как дерьмо, на вкус как дерьмо демона, на вид такой же. Но когда сделаешь 3 глотка, то возьми меня левой рукой за правую руку, а правую положи на голову Тануки. Не снимай руку, пока не услышишь мой голос». «Да ну нахрен, сам пей свою отраву», — возмутился я. «А может, он и сам расскажет, как все произошло?» «Не расскажет. Это же Тануки. Они упрямы, как войско демонов. Я первый». С каменным лицом Наробу сделал 3 глотка. Я даже поморщился от запаха. А он ничего, как будто ничего вкуснее за всю жизнь не пил. После этого сенсей передал мне горшочек. А сам положил левую руку на голову Тануки, а правую вытянул по направлению ко мне. «Лучше не дыши, когда пьешь. предупредил сенсей. «Ну что же?» «Я пил как-то вонючий самогон, который вызывал слезы только одним открытием бутылки, так что и это». Я заглянул внутрь горшочка. «Твою же мать! Как же все сложно-то! А уж как воняет!» «Но если по-другому нельзя, то...» Я выдохнул и сделал три глотка. На миг показалось, что проглотил жидкий огонь, который рванулся сразу же все сжигать на своем пути. «Руки!» — скомандовал сенсей. Несмотря на горящий огнем внутренности, я отложил горшочек и сделал так, как просил сенсей. То есть положил правую на голову Тануки, а левую обхватил запястье на робу. И тут же комната уменьшилась до размеров булавочной головки, а моя голова, наоборот, раздулась воздушным шаром и лопнула. В ушах послышался треск, а в следующий миг я открыл глаза. Вокруг были люди, множество людей. И они казались такими большими, такими огромными. Только через секунду я понял, что это не они были огромными, а я был маленьким. Я был в теле ребенка и смотрел на то, как по небольшой улице вели мужчину и женщину. Другие люди кричали, что мужчина и женщина украли деньги. Они порывались броситься на идущих, но люди в черных костюмах не позволяли этого сделать. С помощью брони и дубинок отталкивали толпу назад. Мужчина и женщина были избиты и еле-еле передвигали ноги. Глядя на них, в моих детских глазах появились слезы. Я рванулся было вперед, но чужая рука перехватила меня и оттянула назад. «Не лезь, парнишка, а то и тебя зашибут под общую руку. Стой здесь!» «Я не могу!» — вырвалось из моей груди. Увернувшись от руки, я рванулся вперед и застыл перед идущими. Женщина явно меня узнала и покачала головой. Мужчина же отвел взгляд в сторону. Какой-то человек с татуированными руками схватил меня за плечо. «Ты знаешь их? Знаешь, что они украли деньги всей организации Хаганы Нуцумы Кай? Эти двое оставили без средств к существованию целую сотню семей. Ты их знаешь?» Мужчина взглянул на меня и покачал головой. Еле заметно покачал. На глазах женщины показались слезы. «А может быть, ты сам относишься к их семье? Может быть, ты их сын?» Продолжал издеваться человек с татуированной рукой. Он окликнул другого мужчину в черном костюме. «Ёши, смотри! Этому мальчишке жалко Читу Аяда! Смотри! Он прямо готов разрыдаться!» Скуластый мужчина повернулся на крик и взглянул мне в лицо холодными, как лед, глазами. Он изогнул губы в улыбке и обратился к избитому мужчине. «Это твой щенок? Чего глаза отводишь? Мы все равно всю вашу семью Тануки под корень вырежем за воровство!» «Я не знаю этого мальчика», — проговорил избитый, шамкая с такой силой, как будто ему выбили все зубы. «Первый раз вижу». «А ты, сука, знаешь этого мальчишку?» Скуластый Ёши взглянул на женщину. «Чего молчишь, хуесоска?» Подскочил мужчина с татуированной рукой и этой самой рукой ударил женщину в лицо. Женская голова откинулась назад, раздался отчетливый хруст, а из сплющенного носа полилась новая струйка крови. Она бессильно опустила лицо и проговорила. «Я его не знаю». «А ты, щенок, ты знаешь их? Знаешь людей, обокравших Хаганы Нуцумы Кай?» Подскочил ко мне мужчина с татуированной рукой. Избитый снова покачал головой. «Нет». Прошептали мои губы. «Не слышу». «Нет». «Тогда брось с него камень». В мою руку вложили булыжник величиной с персик. «Давай, швырни прямо в разбитый ебальник! Покажи, как ты ненавидишь их!» На этот раз мужчина с разбитым лицом кивнул, а его губы прошептали. «Бросай, сынок!» Я видел это, смаргивая слезы. Видел, как поднимается рука и швыряет камень. Он ударился точно над правой бровью мужчины, содрав кожу и вызвав новый ручеек крови. «Молодец, пацан! Когда вырастешь, возьмем тебя в Хаганы Нуцумы Кай снайпером!» Потрепала по голове татуированная рука. «А теперь свали в туман! Нам еще надо казнить этих никчемных выродков!» Меня отшвырнули в сторону, а когда я встал, то процессия уже удалялась. Я дотронулся до капель крови на булыжной мостовой. Она была красной и уже начала темнеть от уличной пыли. «Жаль семью Аяда. Их магазин просто-напросто стоял на территории Хаганы Нуцумы Кай», — послышалось рядом. «И их подставили. Хорошо еще, что ребенка успели отправить к родным в Токио». «Чего ты городишь, старый дурак?» — послышался женский голос, а потом звучный шлепок. «Если тебя услышат, то тоже пойдешь, как и Аяда». «Да иди ты в жопу, женщина!» — проговорил усталый голос. Я снова дотронулся до крови на мостовой. На испачканный безымянный палец упала слезинка, размазывая красную жидкость. «Все ясно!» — раздался голос на робу. «Тень, выходи! Выходи, а то рискуешь тут застрять!»